Обучение с точки зрения пользы. Учиться лучше, но меньше – определение источника знаний. Китайский писатель Ван Сяобо как-то рассказал такую шутку. Во время Первой мировой войны генерал обследовал линию фронта и увидел, что один из солдат напряжен. Тогда генерал дал солдату жвачку. «Стало полегче?» – спросил генерал. «Намного, командир. Только почему у этой жвачки нет вкуса?» — спросил в ответ солдат. «Потому что я ее уже пожевал», — ответил генерал. Вокруг нас очень много уже пережеванной информации. В ленте, мессенджерах и других социальных медиа пересылается очень много контента и новостей. На полках книжных шкафов стоят книги известных людей. Нам рекомендуют книги друзья. Вокруг нас несметное количество информации, полученной из вторых, третьих или четвертых рук. Когда мы переживаем о том, что упустим какие-то знания, такая информация-жвачка и в самом деле помогает нам успокоиться. Авторы переживают, что такая информация безвкусна, поэтому добавляют огромное количество специй в виде гиф или картинок с красивыми девушками. Только когда мы привыкаем к потреблению такой информации, то уже не можем прочувствовать вкус по-настоящему качественных знаний, потому что мы не можем найти источник этих знаний. Как-то в Тибете я смотрел на исток реки Янзы. Мне очень трудно было представить, что огромное, как море Янзы, которую я видел в Шанхае, начинается с такого небольшого истока. Казалось, будто я могу лечь поперек и перекрыть ее течение. Источник знаний похож на исток реки. Только источник знаний находится там, где это знание только что появилось. Знания в моменте появления очень сконцентрированы и качественны. Они основаны на идеях и богатой логической базе. По мере спуска по течению, эти знания становятся все дальше от своего источника, они ответвляются в притоке, в них примешивается все больше разных посторонних предметов. Когда к потоку знаний примешивается слишком много постороннего, такая вода становится пригодной только для варки куриного супа. Мне кажется, что знания, которые мы получаем, часто проходят через третьи или четвертые руки, потому что многие люди уже утратили навык распознавания источника знаний. Это и есть причина снижения нашей эффективности восприятия. Знания из первых рук. Источник знаний. В 1973 году нобелевские лауреаты Герберт Саймон и Вильям Чейз опубликовали совместную исследовательскую работу, сравнивающую гроссмейстеров с новичками в шахматной игре. В работе первый раз упоминалось правило 10 лет для освоения профессиональных навыков. Они обнаружили, что в долгосрочной памяти гроссмейстеров отложено 50-100 тысяч комбинаций ходов, а также определили, что для достижения такого результата нужно 10 лет. В 1976 году Эриксон продолжил углубляться в исследования гроссмейстеров на основе работы Саймона. Он также опубликовал совместную работу с Саймоном. В 1993 году Эриксон совместно с коллегами Крампе и Тэш Ремер на основе большого количества исследований опубликовали работу «Роль преднамеренной практики в достижении экспертных результатов». Это информация из первых рук. Информация из вторых рук. Достоверный пересказ информации из первых рук. В 2016 году автор уже упомянутой работы Эриксон обнаружил, что его идеи трактуются неверно, и опубликовал книгу «ПИК. Секреты новой науки об экспертизе». В книге Эриксон подчеркивает, что нет какого-то определенного временного порога, преодолев который человек становится профессионалом. Многие основатели интернет-компаний потратили не менее 10 тысяч часов, чтобы приобрести профессиональные навыки. В книге Эриксон также не использует понятие «правило 10 тысяч часов». Студенты-музыканты, обучающиеся скрипке до 18 лет, тратят в среднем 3420 часов на занятия скрипкой. Выдающиеся студенты тратят в среднем 5301 час, а лучшие студенты – 7401 час. Также обучение навыкам напрямую связано с талантом и способом обучения. Если заниматься неправильно, то сколько бы часов вы ни потратили, все будет бестолку. В ноябре 2016 года эксперт в области обучения Эдуардо Бресеньо опубликовал лекцию «Как стать лучше в том, что вам нравится» на платформе TED, в которой он повторил эту мысль. TED – английская аббревиатура от слов Technology, Entertainment и Design. Это американская частная некоммерческая организация, известная проводимыми конференциями TED. Эти книгу и лекцию можно считать информацией из вторых рук. Информация из третьих рук. Изложение идеи, упрощенное и доведенное до крайности в целях распространения. Журналист Малкольм Гладуэлл прочитал работу Эриксона «Роль преднамеренной практики в достижении экспертных результатов», выпущенную в 1993 году, и не обратил внимания на идею преднамеренной тренировки навыков, а схватился только за правило 10 тысяч часов. Он написал очень известную книгу «Гении и аутсайдеры», которая очень быстро разошлась по всему миру. Я думаю, если вы не читали эту книгу, то точно о ней слышали. В книге автор очень вдохновленно пишет: «Гении превосходят обычных людей не потому, что у них есть сверхспособности, а потому, что они последовательно и непрерывно прилагали усилия. Стоит только тренировать навык больше 10 тысяч часов, и тогда любой сможет превратиться из обычного человека в гения. Вне всяких сомнений, усилие – это необходимое условие для того, чтобы превзойти обыденность. Но 10 тысяч часов – это не путь к настоящему успеху. Это информация из третьих рук». Информация из четвертых рук. Эмоциональный пересказ, основанный на личном опыте. Есть огромное количество блогов, лайф-коучей, инструкторов и мотивирующих авторов, которые трактуют правило 10 тысяч часов, основываясь на личном опыте, говорят, что стоит только приложить усилия, и каждый может стать профессионалом в своей сфере. А после этого рекламируют свои методы достижения этого. Путь жизненного развития, секрет 10 тысяч часов, инструменты и методы 10 тысяч часов, а также трогательные личные истории – все это информация из четвертых рук. А теперь посмотрите, как много времени вы потратили на то, чтобы разобраться между информацией из первых, вторых, третьих и четвертых рук. На самом деле, если вы владеете базовым английским, то с помощью Google переводчика вы за час сможете прочитать ту работу из первых рук, а за 4 часа вы прочитаете «Роль преднамеренной практики в достижении экспертных результатов» или «Гении и аутсайдеры». Хоть качество информации в последней книге намного ниже, но отзывы читателей лучше. Большинство людей ведутся на информацию из четвертых рук. Бывает и так, что они и правда необдуманно применяют эти знания и тратят огромное количество времени. Это и есть разница эффективности восприятия. Поговорка «О правдивой информации сказана одна фраза, а о неправде написаны тысячи книг» говорит как раз об этом.